Шаг третий. Визуализируйте и формулируйте. Выделите несколько минут, представляйте и формулируйте все, что хотите делать или иметь, или кем хотите быть в своей жизни. Любые слова, уверенно и убежденно повторяемые снова и снова, подкрепленные визуализацией, воплощаются в действительности. Мысленно нарисуйте перед собой экран. Вы сможете изменить свою жизнь, представляя, как совершаете желаемые поступки и меняя образы в сознании. Весь секрет в том, чтобы представлять, будто вы уже овладели всем, о чем мечтали. Если вы мечтаете о здоровье, представляйте себя совершенно здоровым человеком. Если вы мечтаете о деньгах, представляйте, как вы тратите деньги и получаете удовольствие от покупок. Если вы мечтаете о расширении бизнеса, представьте наплыв посетителей или нескончаемый поток клиентов. В любой ситуации представляйте себя улыбающимся и счастливым. Визуализируйте свои мечты максимально четко и ясно. Постарайтесь не только увидеть, но и почувствовать их. Если сможете визуализировать мечты, они станут реальностью. Помните слова профессора Джеймса: «Величайшее открытие человечества состоит в том, что человек, изменяя внутренние аспекты мышления, изменяет внешние аспекты жизни». Подкрепляйте образы позитивными утверждениями, связанными с тем, чего вы хотите достичь. Можете выбирать их из списка, приведенного в последней главе книги, или придумать собственные. В процессе визуализации повторяйте их про себя. Не забывайте, слова обладают творческой силой. Наконец, мысленно выразите благодарность за то, что есть. Это поможет осознать, что ваше желание уже в пути и породит чувство ожидания. Это исключительно важно для реализации желаний. Откройте глаза и потянитесь, наслаждаясь уверенностью в конечном осуществлении желания или мечты. Чем больше вы медитируете, тем больше вам будет нравиться этот процесс. Чем меньше вы будете медитировать, тем больше будете считать медитацию досадными хлопотами. Чем больше медитации, тем значительнее и приятнее награды.